Глава 8. Джорджиана. Если у матери Джорджианы была слабость, то к одежде, и к вину, и к ударам в коридор во время парных матчей, и к бессознательному вытеснению из головы негатива, и к сплетням, и к покупкам в интернете среди ночи. А однажды Джорджиана увидела, как на вечеринке мать пытается затянуться сигарой, и это было все равно, что наблюдать, как рыба и иглобрюх силится свистнуть. Но речь сейчас не об этом, а о том, что ее мать владела абсолютно монструозной коллекцией одежды. И когда Джорджиану приглашали на костюмированную вечеринку, она направлялась прямиком в материнскую гардеробную. В глубинах встроенных шкафов, принадлежащих матери, Джорджиана откопала все необходимое для образа в беременяшке, белое платье в обтяжку, к нему леденцовые бусы и подушка-пузожитель. Секси-свитоши, золотистая пашмина в роли бандо, белые клёши и шапка из мешка из-под муки «Король Артур». И Рут Бэйби Гинзбург. У матери по какой-то невообразимой причине действительно нашелся именно такой кружевной воротничок. А вот пустышка была куплена в CVS. А когда Джорджиана узнала, что тема дня рождения ее одноклассника Себастьяна — олигархический шик, то чуть не растерялась от богатства выбора. Мехов у ее матери насчитывалось больше, чем в бронкском зоопарке. Платьев с отделкой перьями, груды. И в шкатулке лежала даже диадема. Она пыталась уговорить Дарли надеть эту диадему на свадьбу, но в этой просьбе ей было категорически отказано. Джорджиана напросилась в гости к родителям после работы в среду, чтобы порыться в шкафах и отобрать наряды. Родители были дома. Берта готовила утку с рисом жасмин. Мать налила им обеим по бокалу красного, руководя разграблением гардероба. Тильда предложила дочери соломинку, чтобы уберечь зубы от винных пятен. Но Джорджиана предпочла по-варварски пить через край. Расшитое пайетками черное платье в пол подошло бы идеально, если бы не жара. Жакет из белого стриженного кролика оказался таким мягким и приятным, что Джорджиана никак не могла оторваться от него. Нашлись даже бриллиантовые серьги в виде пантер. Такие восхитительно олиповатые, что Джорджиана надела бы их ради смеха. Не будь они настоящими, стоимостью седан средней ценовой категории. «А твой друг пойдет на вечеринку?» Невозмутимо осведомилась мать, вытаскивая из шкафа белый шелковый комбинезон и раскладывая его на кушетке. «Нет, будут только те, кто учился в нашей школе. Лина, Кристин и так далее». Джорджиана втиснулась в кожаное платье и сразу же взмокла. Столько разговоров о том, что не стоит носить белую обувь после дня труда, а ведь кожаные платья после 1 апреля еще менее практичные. Джорджиана стащила платье, уронила его на пол и продолжала рыться в дальних рядах нарядов с блестками. Она была в лифчике и трусах и сознавала, что расхаживает перед матерью почти голышом. Забавно было думать о том, как похожи их тела, и в то же время какие они разные. Видя мать на пляже и в примерочных, Джорджиана знала, как она сама будет выглядеть через 40 лет. Фигуры у них были одинаковые, рослые, с узкими бедрами, широкими плечами и маленькой грудью. Живот у матери стал мягким и сморщенным и слегка топорщился там, где помещались три младенца. А у Джорджианы живот был плоским, и его рыхлость объяснялась перебором пива на выходных. Джорджиана выглядела крепче, но понимала, что мать поддерживает на удивление хорошую форму для ее возраста, и что ее подтянутость — свидетельство силы воли. И основным мотивирующим фактором был отказ расстаться с собранной за 40 лет коллекцией одежды. Наконец, Джорджиана остановила выбор на золотом платье с глубоким вырезом, босоножках из усеянных стразами ремешков и на высоких шпильках, больших темных очках от Шанель и шляпе с леопардовым принтом. Ей хотелось взять на время что-нибудь из украшений. Было среди них кольцо с рубином величиной с мармеладку. Но даже щедрость ее матери имела свои пределы. Себастьян собирал всех у себя в квартире Вествилледж перед ужином, чтобы затем отправиться в Брайтон-Бич на арендованном для вечеринки автобусе. В программе значилось посещение русского дансинга, и Джорджиана невольно восхитилась приверженностью ее друзей заявленной теме. Мужчины расстегнули рубашки так, что наполовину обнажили грудь и выставили на показ толстые золотые цепи. Женщины нарядились во всевозможные меха и кожу, несмотря на жару. Но как-то так получилось, что олигархический шик преобразился у них скорее в клубные образы 90-х. С глазами, скошенными к вискам жидкой подводкой, огромными начесами и каблуками высотой 5 дюймов. В салоне автобуса был устроен бар с водкой, шейкерами и большими бутылями шампанского. А когда водитель включил мигающие разноцветные огни, Джорджиане показалось, что она пьяна уже сейчас, в 7 вечера, и дорога под колесами вдруг стала ухабистой. Вместе с Линой и Кристин Себастьян пригласил их обычную компанию и его соседа по комнате на первом курсе Кёртиса Маккоя. Джорджиана с Кёртисом была едва знакома, но помнила, как однажды ездила с Линой к его родным на Мартас Виньерд и узнала, что им принадлежит целый охраняемый жилой комплекс и что в домах на этой территории проводят лето семьи Клинтона и Обамы. Кёртис принадлежал к богачам более высокого уровня. Его отец занимал руководящий пост в оборонной компании, и от этого Джорджиана почему-то нервничала в присутствии Кёртиса. Словно причастность его семьи к производству крылатых ракет «Томагавк» неизбежно наделяла его опасной силой, от которой следовало держаться подальше. Подъехав к Дансингу, они толпой высыпали из автобуса и ввалились в шикарный вестибюль. У Джорджианы вдруг возникло ощущение, будто они без приглашения явились на свадьбу. Столько вокруг было больших семей, подростков в строгих костюмах и женщин средних лет в атласных платьях с рюшами. Какой-то мужчина в крахмальной белой рубашке подвел их к накрытому столу в центре зала, вокруг которого носился рой официантов, разливая водку и разнося огромные блюда с маринованными огурчиками и копченой рыбой, блины с горками охлажденной розовой икры, ломти говядины, блинчики с творогом. Себастьян и его приятели, отказавшись от закусок, принялись целеустремленно напиваться. Но Джорджиана знала, что быстро и некрасиво раскиснет, если не побережется, поэтому взяла себе тарелку с блинчиками и огурцами. В зале собралось, должно быть, человек 300, и все они ели, пили и почти не обращали внимания на двух женщин в коктейльных платьях, как у Джессики Рэббит, которые, стоя на сцене, пели дуэтом песню Майли Сайрус «The Climb». По мере продолжения вечера все больше и больше исполнителей выходило на сцену. Целые компании перебирались на танцпол. Парни, пьяные уже чуть ли не в стельку, делали селфи с башнями пустых бутылок из-под водки, выстроенных на столе. Лина и Кристин рвались танцевать, и Джорджиана последовала за ними к сцене, порадовавшись в истекающей потом толпе, что отказалась от мехов. Происходящее напоминало бат-мицву на стероидах и выход на сцену во время шоу в перерыве между таймами Супербоула. Помня о том, что все прочие посетители дансинга русские и живут в часе езды от них, компания Джорджианы раскрепостилась, танцевала как сумасшедшая, так что пот струился по вискам, размывая тщательно наложенный макияж. Джорджиане понадобилось в туалет, и она, покинув зал и отправившись на поиски, поднялась по мраморной лестнице в красивый салон с обилием пухлых кресел и зеркал в позолоченных рамах. В дамской туалетной комнате она промокнула бумажным полотенцем лицо и поправила макияж перед зеркалом. Шляпу она давным-давно сняла. Большие очки от «Шанель» подняла над лбом на манер ободка для волос. У нее ныли ноги, она умирала от жажды, поэтому вместо того, чтобы вернуться к танцующим, направилась по лабиринту устланных коврами коридоров обратно к столу, где заметила одиноко сидящего Кёртиса. Слегка навеселе и от этого чувствуя прилив дружелюбия, Джорджиана прихватила со стола воду и отодвинула соседний с Кёртисом стул. «Ну что, Кёртис, веселишься?» — с улыбкой спросила она. «Да нет, не особенно». Он нахмурился, бросил в нее короткий взгляд и отвел глаза, засмотревшись куда-то поверх ее головы. «Что-то не так?» «Если тебе приходится спрашивать, значит, и говорить тут не о чем», — ответил он. «Что?» Джорджиана совершенно растерялась. «Почему он ведет себя с ней так грубо?» «А ты что, не видишь, какая все это жопа? Поверить не могу, что я здесь». «При чем тут жопа, если мы отмечаем день рождения?» «Нет, ничего такого я не вижу», — раздраженно заявила Джорджиана. «По-твоему, это круто, что компашка богатеньких белых детишек, познакомившихся в частной школе, вырядилась на потеху иммигрантам и заявилась к ним в район? Ты считаешь, в этом нет ничего такого?» Это и есть олигархический шик. Высмеивание богачей. И потом, русские белые, нахмурилась Джорджиана. Как я уже сказал, само то, что ты задаешь такие вопросы, означает, что обсуждать их с тобой не имеет смысла. Милые очечки. Кертис отвернулся от нее и уткнулся в телефон. Да пошел ты, Кертис, ты меня не знаешь. Еще как знаю. Ты из богатой семьи торговцев недвижимостью. Живешь за счет трастового фонда и имеешь весьма смутное представление о том, что за пределами обласканного и изнеженного золотого процента существует целый мир. А ты, значит, живешь в Зукоти-парке и прошел суровую школу жизни. Может, ты и в Принстоне не учился? Хочешь сказать, за счет трастового фонда ты не живешь? Я работаю в некоммерческой организации, благодаря которой население развивающихся стран обеспечивают медицинскими услугами, ледяным тоном выговорила Джорджиана. И кто же платит за жилье, которое ты снимаешь? У меня свое. Значит, квартиру тебе купили богатые родители. Деньги мне оставили бабушка с дедом, и это не твое дело. И каким же образом у них появились эти деньги? Ну, часть они унаследовали. Стало быть, твоя семья разбогатела на своем богатстве. Нет, мой дед упорно трудился. И чем же он занимался? Вложениями в недвижимость. Джентрификацией. Самодовольно кивнув, уточнил Кертис, будто это доказывало его правоту. «Ты болван?» «Скорее всего, да. Но мне, по крайней мере, хватает ума, чтобы понимать это. Давай, веселись, посмеши людей, предков которых не было среди пассажиров Мэйфлауэра». С этими словами Кертис резко встал, отодвинув стул, и, широко шагая, вышел из зала. У Джорджианы пылали щеки. К ее ужасу она поняла, что плачет. Слеза скатилась по щеке до уголка ее губ. Она поспешно вытерла щеку, взяла первый попавшийся стакан со стола, налила в него водки и отпила глоток. Ну и мудак. Той ночью, пока автобус мчался по Белт, Джорджиана огляделась по сторонам. Разумеется, ее друзьям повезло в жизни. Разумеется, им совершенно незаслуженно досталась куча преимуществ. Но она знала их и видела, что они хорошие люди. Ради нее Лина и Кристин легли бы поперек улицы. Они голосовали за демократов, поддерживали регулирование рождаемости, у них имелись абонементы на посещение музеев. Члены их семей заседали в комитетах. Они платили за столики на благотворительных акциях и не скупились на чаевые. Родители Джорджианы даже оплатили высшее образование обоих детей Берты. А Кертис Маккой — напыщенный лицемер. Но разговор с ним оставил у Джорджианы ощущение шока, и когда утром она проснулась, пованивая маринадом и перегаром, то не смогла определить, в какой мере ее похмелье вызвано физиологическими причинами, а в какой — отголосками спонтанной грубости Кертиса. Избавиться от этого настроения ей никак не удавалось. Все воскресенье она провела в таком состоянии, будто ей только что сообщили нечто страшное. Например, что ее квартира сгорела или что исследования выявили канцерогенность авокадо. Глупо, если уж на чистоту. Какой-то урод-миллиардер, семья которого продает правительству бомбы, назвал плохим человеком ее и впрямь мора. Тем вечером Джорджиана отправилась на Пайнэппл-стрит и по дороге занесла в химчистку шелковое платье, одолженное на вечеринку у матери. По правилам она могла брать на время любую одежду при условии ее возврата в чистом виде. Но Джорджиана нашла лазейку. Счета оплачивались с материнской кредитки, данные которой в химчистке знали. Чистую одежду доставляли ей на дом. Поэтому Джорджиана, подкидывая ношенные ею вещи к другим материнским заказам, в сущности, правил не нарушала. Корт и Саша пригласили всю семью на ужин в доме из известняка, и Джорджиана подумала, не заскочить ли в винный магазин за бутылкой, но отказалась от этой мысли, зная, что приношений ее матери с избытком хватит на всех. У нее по-прежнему имелся ключ от дома, поэтому она отперла дверь сама и разулась у порога. «Корт, Дарли, «Я пришла!» — крикнула она, направляясь в кухню. Саша металась по ней, вытаскивая из духовки жареную курицу, посыпая пластинками миндаля салат и вываливая дымящийся рис из кастрюли в миску. Мать зависла над формой для запеканок, оберегая, судя по виду, баранью ногу с рагу. А Дарли старательно раскладывала рыбные палочки по застеленному фольгой противеню для гриль-тостера. Здесь царили жара и суета, и Джорджиана сразу ощутила разлад, как незримое силовое поле, которое моментально вытолкнуло ее с кухни обратно в коридор и в гостиную к отцу. Малкольм тоже прятался там, и Поппи с Хэтчером спорили, кому играть фишкой-собакой в монополии. «Привет, папа! Привет, Малкольм! Привет, ребята!» Джорджиана к каждому подошла с поцелуем и плюхнулась на пол рядом с племянниками. Рассеянно слушая, как ее отец пытается растолковать им правила игры, она теребила бахрому восточного ковра, и в ушах у нее звучали слова Кертиса. «Стало быть, твоя семья разбогатела на своем богатстве». Конечно, это правда, но ведь ее отец в этом не виноват. Он не лентяй и не эгоист. Он занимался вложениями в недвижимость, помогал строить здания, чтобы люди работали и жили в них. А что он должен был делать? Ждать, когда ветхие домишки сами развалятся? Это же его работа — вести город по пути прогресса. Он заботился о своих партнерах, беспокоился о них, когда менялась ситуация на рынке, работал допоздна, каждое утро поднимался ни свет ни заря. Он принимал происходящее близко к сердцу, знал, что в его силах сделать этот город еще красивее, чем прежде, и он оставил в нем свой след. Легко заявлять, что деньги — корень всех бед, забыв, как много можно купить на деньги, обеспечив достоинство, здоровье и знания. Джорджиана посмотрела на своего зятя, играющего с детьми. Малкольм не получал наследства, но его отец был химиком-аналитиком, и Малкольм вырос в комфорте, а теперь работал в сфере финансов. Он не спасал каждый день людям жизнь, работал в банке, но благодаря его знаниям и деятельности функционировала авиационная отрасль, слаженно работали механизмы того сектора, который был необходим для поддержания связи между людьми всего мира. Это почетный труд. Никому и в голову не пришло бы сомневаться в том, насколько упорно работает Малкольм. Насколько могла судить Джорджиана, он или работал, или проводил время с Дарли и детьми. И не скупился на любовь для своих близких. Пожалуй, мужчины лучше Малкольма Джорджиана никогда не встречала. И если бы он не был женат на ее сестре, влюбилась бы в него сама. Вот в такой брак мечтала когда-нибудь вступить Джорджиана. Такой семье они с Дарли желали для Корда, поэтому расстроились, когда Саша так некрасиво повела себя из-за добрачного соглашения, и стало ясно, что она никогда не будет им настоящей сестрой и не удостоится уровня доверия, которым пользовался в семье Стоктонов Малкольм. Между собой они начали звать Сашу «Охотницей за деньгами» или сокращенно ОД, сразу после того, как она переехала в дом на Пайнэппл-стрит. Не очень любезно, зато, как им казалось, справедливо. Корт объявил, что ужин готов, и у Джорджианы появилось немало поводов посмеяться. Разлад ощущался во всем. Порции 12 разных блюд были крохотными, сервировка убогой, и весь ужин вызывал у присутствующих напряженное недовольство. Особенно взвинченной выглядела Тильда. Джорджиана наполнила свою тарелку, исходя из политических соображений. Постаралась положить себе побольше баранины и совсем чуть-чуть курицы, громко расхваливала приготовленное матерью рагу. Дети съели по единственной рыбной палочке и ускользнули из-за стола играть в одну из спален. За едой говорили об исландской певице Бьорк, которая выставила свою квартиру на Генри-стрит на продажу за 9 миллионов долларов. Они с бывшим, Мэтью Барни, ставили свою большую черную яхту на Ист-Ривер. А маминой партнерши по теннису. Фрэнни повредила запястье и могла не появиться на корте в течение нескольких недель, на что горько сетовала Тильда. О таинственных туннелях, соединяющих столько зданий по соседству, бывших ранее в собственности свидетелей Иеговы. Эти туннели имели смысл, когда все здания принадлежали одной и той же организации. Но что прикажете делать с целым подземным лабиринтом прачечных и кладовых, если он соединяет твой дом с чужим». Когда Джорджиану спросили о том, как прошел день рождения Себастьяна, она рассказала про дансинг, музыку и еду, но ни словом не упомянула о Кертисе. «Только я вот подумала», — нерешительно начала она. «Темой был олигархический шик. Как вы считаете, это не оскорбительно?» «Когда я учился на младших курсах, двух студентов вызывали на дисциплинарную комиссию, потому что они устроили на Синко де Майо вечеринку в сомбреро», — сказал Корт, отрезая кусочек курицы. «Я считаю, что на дисциплинарное взыскание их поступок не тянул, но сам не стал бы сейчас устраивать такую вечеринку». «А у нас на первом курсе была вечеринка сутенеры и проститутки. Все вырядились в маечки на бретельках, нацепили серьги-обручи, а парни норовили всучить девчонкам деньги за поцелуи», — с вытаращенными глазами объявила Дарли. «И никому в голову не пришло сообщить преподавателям. Но меня ужас берет всякий раз, как я об этом вспоминаю». «А ты ходила?» — спросила Саша. «Да, но не наряжалась», — ответила Дарли, кусая губы. «Кажется, я была в свитере от Brooks Brothers». «И все-таки, как по-вашему, олигархический шик — это оскорбительно?» — не унималась Джорджиана. «Это, наверное, была вечеринка на тему мафиози и их жены или что-то в этом роде», — предположил Малкольм. «Словом, не столько для того, чтобы высмеять мафиози или там олигархов, скорее, чтобы напомнить об опасных стереотипах, касающихся итало-американцев или американцев с русскими корнями». «Вполне возможно», — согласилась Джорджиана, мысленно сгорая от стыда за то, что единственному цветному члену ее семьи пришлось давать ей объяснение насчет этнических стереотипов. После этого разговор ушел в сторону, перескочил на сопрано и американцев, а потом с неизбежностью, типичной для всех разговоров о кино и телевидении, на разглагольствование отца о том, почему он в принципе никогда не считал Вуди Аллена смешным, будто отсутствие у него чувства юмора означало, что он интуитивно узнал о провинностях режиссера с помощью некой всеведущей силы, а не просто не взлюбил Энни Холл. Как и Корт, Джорджиана закатила глаза, когда Поппи вбежала в комнату с криком. «Хэтчер рвет!» Дарли пулей сорвалась с места. Все бросились за ней в спальню, где увидели, как Хэтчер, сидя на коленях на полу, горько плачет над лужицей прозрачной рвоты с каким-то белым камушком, поблескивающим в середине. «А это еще что такое?» — изумилась Тильда. Дарли, как все матери, без предвзятости относящиеся ко всякого рода выделениям организма, вынула из лужи камушек и поднесла к свету. «Это зуб». «Зуб?» — в тревоге переспросил Малкольм, похлопывая Хэтчера по спине. В свои 5 и 6 лет дети еще не успели потерять ни одного молочного зуба. «Дай-ка посмотреть, дружище, который это был?» Он заглянул в открытый рот Хэтчера. «Ничего не вижу». «Вот, возьми мой фонарик». Джорджиана мазнула по экрану телефона, включив фонарик, и они вместе посветили в рот Хэтчеру, чтобы выяснить, где находился выпавший зуб. «Все зубы у него на месте», — нахмурился Малкольм. «Мы нашли его в ящике», — прошептала Поппи. «Нашли в ящике?» — переспросила Дарли. «В каком ящике?» «Мы думали, это пакет с жвачкой. Вон там», — Поппи указала на приоткрытый ящик комода. Малкольм заглянул в него и достал старый пластиковый пакетик, полный каких-то белых штучек. «Это что, зубы?» — в ужасе спросил он. «Ой!» — Дарли сконфуженно прикусила губу. «Это мои, молочные!» «Боже мой!» — Джорджиана почувствовала, как у нее глубоко внутри вскипает смех, и постаралась сдержать его. «Твой сын нашел твои молочные зубы 30-летней давности в пакете, принял за жвачку, проглотил, и его вырвало ими. Боже мой! Дар! Это же невероятно!» И не в силах больше сдерживаться, она разразилась хохотом, выплескивая тревогу. Обводя взглядом родных, неуверенно хихикающих Поппи и Хэтчера, Малкольма и ее отца со слегка брезгливыми гримасами и пристыженную Дарли. Она поймала взгляд Саши. Оде выглядела абсолютной победительницей. Во вторник, по пути на теннисные корты, она рассказала Брэди о том, как прошли ее выходные, о дансинге, разговоре с Кёртисом, только про зуб умолчала. История с зубом была слишком противной, чтобы делиться ею с человеком, с которым она рассчитывала и впредь заниматься сексом. «Ну вот, мой друг Себастьян устраивал в эти выходные вечеринку по случаю дня рождения с поездкой в Брайтон-Бич и пригласил этого типа, Кёртиса Макоя». Джорджиана остановилась у светофора, а Брэди протянул руку и снял тяжелую сумку с ее плеча. Он всегда делал что-нибудь в этом роде. Носил ее вещи или платил за ее кофе. И каждый раз у нее радостно ёкало в животе. Они не говорили друг другу «я люблю тебя». Ничего в этом роде. Но она нисколько не сомневалась, что любит его, и уже начинала считать, что и он, пожалуй, любит ее. «Кёртис — законченный урод. Их семья живет в Уилтоне, и у них, ну, лошади. Его отец в руководстве одного из крупнейших военных подрядчиков страны. Им принадлежит половина Мартас Виньерда и...» «Ты что это, Джордж? Хочешь, чтобы я приревновал тебя? Рассказываешь о красавчике-миллиардере, с которым тусовалась все выходные?» — поддразнил Брэди. «Да нет же!» — Джорджиана шлепнула его по руке. «Просто объясняю, что этот парень рос почти как принц Гарри и рядился нацистом, а теперь ведет себя, будто принц Гарри женатый на Меган». «Что-то я перестал тебя понимать», — засмеялся Брэди. Джорджиане не хотелось вдаваться во все подробности с олигархами и апроприацией, поэтому она ограничилась упрощенным объяснением. «Этот тип, Кёртис, вырос в семье, которая богаче всех, кого я знаю, а за ужином разворчался, и, когда я спросила, что не так, сорвался на мне. Обвинил меня в том, что я избалованная богачка с трастовым фондом, нажитым за счет простых людей. Выставил меня какой-то Марией Антуанеттой». «Интересные у тебя друзья», — невозмутимо отозвался Брэди. «Он мне не друг», — надулась Джорджиана. Она сама не знала, чего надеялась добиться этим разговором. Но уж точно не напомнить Брэди, что она принадлежит к привилегированному слою и что ее знакомые отстой. «Слушай, если он не понимает, какой ты замечательный человек, это даже лучше для меня. Значит, можно не беспокоиться, что ты сбежишь к нему на конную ферму или его половину Мартас Виньерда». Брэди игриво похлопал Джорджиану позаду ракеткой. Но Джорджиане все равно что-то не давало покоя, и ей хотелось, чтобы Брэди ее понял. «Я хочу быть замечательной, но это ведь не просто, правда? Даже просто быть хорошей. Ну, к примеру, один из способов — наша работа. Все мы работаем в некоммерческой организации, потому что хотим приносить пользу миру». «Только не я», — нахмурился Брэди. «Что не ты?» «В сфере глобального здравоохранения я работаю не по этой причине». «Ладно. А почему тогда? Не хочешь быть специалистом по корпоративному праву или инвестиционным банкиром?» «Просто таким я вырос. Вместе с родителями. Ездить по разным странам, встречаться с людьми, постоянно переезжать. Для меня все это нормально. Когда я был мальчишкой, мы 3 года прожили в Эквадоре, 2 года жили на Гаити, жили в Индии». «Ты был на домашнем обучении?» «Нет. Почти все время мы ходили в местные школы. В Эквадоре отец сажал нас сзади на квадроцикл, и мы в буквальном смысле переезжали через реку вброд, чтобы добраться до школы. После такого как-то уже не в радость кататься на школьном автобусе». «Невероятно», — сказала Джорджиана. «Это да. Но случались и неприятности. Однажды мы подхватили довольно противную кожную инфекцию, а аптеке понадобилось несколько недель, чтобы заказать для нас подходящие антибиотики. Были и страшные моменты. Помню, однажды мама повезла нас, детей, к водопаду на Гаити. Чем был занят в тот день отец, я забыл. Мы уже собирались уезжать в нашем джипе, когда 2 женщины с детьми преградили нам путь, и на поясе у них висели мачете. Мы думали, они хотят, чтобы мы их подвезли. Там все ездят автостопом. Но оказалось, что им нужна наша одежда. Они даже ножи из ножен не доставали. Им не пришлось. Мы сняли рубашки и отдали им вместе с нашими рюкзаками, шляпами и очками от солнца. Мама держалась молодцом. Вела себя так, будто рада сделать им подарок. А мы с братом здорово перепугались. «И вам не захотелось вернуться домой?» «Вообще-то нет. Ведь с ограблениями в тот или иной момент сталкивался каждый ребенок, который рос в 80-х в Нью-Йорке. Вот и там было то же самое». Джорджиана засмеялась. «В общем, по мне, так это нормальная работа. К тому же мне нравится путешествовать. Мне быстро все приедается». Поскромничал. Она видела, как он выкладывается на работе. Только ни за что бы не призналась, сколько времени потратила, читая о том, какую роль он сыграл в организации местных больниц и разглядывая его фотографии, сделанные во время поездок. На корте они переобулись и начали игру. И все это время в ушах у Джорджианы эхом отдавались слова Брэди. «Мне быстро все приедается». В рабочие обязанности Джорджианы входило представлять компанию на глобальной конференции по здравоохранению в Вашингтоне. В командировке она еще никогда не ездила и уже за несколько недель до конференции начала вставлять фразу «У меня наметилась деловая поездка» в любой разговор так часто, что стала мишенью для шуток со стороны подруг. «Да, суровое у тебя взросление, Джордж. Круто!» Смеялась Лина. Сама она разъезжала по работе постоянно, вместе со своим боссом, и даже держала под раковиной в ванной сумочку с туалетными принадлежностями, которую можно было просто бросить в ручную кладь. Вообще-то Джорджиане пришлось работать сверхурочно, чтобы обустроить стенд компании. Она занималась доставкой указателей и других материалов в конференц-центр, забронировала место для стенда, отправила в печать обновленные материалы. Даже заказала огромные глянцевые снимки, иллюстрирующие их работу в полевых условиях. И лишь на одном из них было лицо Брэди. Втайне она размышляла, не похитить ли это фото, чтобы повесить у себя дома, и насколько странным может показаться такой поступок. Поскольку организация относилась к некоммерческим, вся конференция планировалась с прицелом на экономию, так что участвующим в ней сотрудникам, от новичка, занимающего низший пост, Джорджианы, до руководителя, пришлось делить с коллегами двухместные номера отеля. Джорджиана должна была поселиться вместе с Мэг из отдела заявок на предоставление грантов. Всего несколькими годами старше Джорджианы Мэг отличалась невероятной целеустремленностью, держала рядом с компьютером большую банку антидепрессанта и демонстративно принимала каждый день по 3 таблетки, потому что находилась в постоянном стрессе из-за жесткого графика сдачи работ. Мэг ежедневно одевалась в слаксы, туфли без каблуков и рубашки на пуговицах, а свои пышные светлые волосы собирала в практичный хвост. Она не красилась, редко улыбалась, держалась так, будто собиралась когда-нибудь баллотироваться в президенты, и вместе с тем могла выйти из себя и из-за единственной опечатки или оговорки. Джорджиане она казалась плодом любви Трейси Флик и Энн Тейлор. Брэди тоже собирался в округ Колумбия, и Джорджиана предавалась изощренным и достойным зануды грезам о том, как они со смехом сбегают по ступеням мемориала Линкольну и делают селфи на самом верху, а за ними простирается национальная аллея. Но на самом деле она не знала, хватит ли им времени хотя бы повидаться, не то что осматривать громадный мемориал. Ей предстояло все время конференции торчать на стенде, раздавать буклеты и направлять людей на заседания, а Брэди — слушать выступления о технологиях лидерства, политических проблемах в тех или иных регионах и передовом опыте других секторов. Однажды днем он даже должен был провести беседу в ходе небольшого совещания по преодолению языковых барьеров при оказании медицинской помощи. Ничего не скажешь. Очень сексуально. За неделю до конференции Брэди зашел к ней после совместной пробежки и увидел, как она старательно укладывает чемодан, устроившись на полу. «Ты что, в самом деле укладываешь вещи аж за 4 дня до поездки?» — со смехом спросил он. «Это моя первая деловая поездка», — смутившись, попыталась оправдаться она. «И ты намерена написать это на бейджике или объяснять каждому встречному?» «Ой, а я так надеялась, что в честь меня устроят какую-нибудь церемонию. Напрасно, да?» Джорджиана стащила потную футболку и шлепнула ею Брэди. «Что, даже торт к нам на стенд не принесут? С надписью «Первая конференция малышки». «Да, сомневаюсь, что эти расходы заложены в бюджет. Торт обошелся бы как минимум в 15 баксов, а мы экономим каждый цент». Брэди отобрал у Джорджианы мокрую от пота футболку и бросил в корзину для грязного белья. «Поверить не могу, что придется жить вдвоем в номере. Такая дикость. Я бы хотела поселиться вместе с тобой». Джорджиана стащила с Брэди футболку через голову. «Ну, я живу с Питом, а он может уехать сразу после своего совещания. Так что есть вероятность, что на вторую ночь весь номер будет в моем распоряжении. Можешь слинять с ночного девичника Смэк и составить компанию мне. Если, конечно, вы не собирались делать друг другу педикюры и маски на лицо». «По-моему, у роботов нет пальцев на ногах», — пошутила Джорджиана. «Будет так весело. Приятная встреча в округе Колумбия. Обожаю». Она поцеловала Брэди, и они улеглись в постель, не удосужившись смыть пот. Вообще-то, любовь порой оказывалась довольно гадким занятием. Во вторник, прибыв в конференц-центр и волоча за собой тщательно уложенный чемодан, Джорджиана с облегчением увидела, что ее новые плакаты пережили перевозку, а стенд соответствует документам. И она взялась за работу одна, собирая пластиковые стеллажи и заполняя их сложенными втрое буклетами, раскладывая книги на столах, прикрепляя увеличенные фотографии к пробковой доске. Честно говоря, она понятия не имела, что делает, но сотрудник, который занимался стендами до нее, оставил ей подробные инструкции, и она в точности следовала им, надеясь на лучшее. К концу подготовки она чувствовала себя настолько потной и отвратительной после переезда и работы, что направилась в отель переодеваться и разыскивать остальных. Мэг из отдела грантов уже заселилась в номер и теперь распаковывала свою сумку на колесиках и развешивала в маленьком стенном шкафу костюмы и блузки. «Привет, соседка!» — прощебетала Джорджиана, плюхаясь на ближайшую к окну кровать. «Я заняла только половину вешалок, так что для твоих вещей места еще полно». Мэг ненадолго отвлеклась от распаковки. «И еще. Душ я люблю принимать перед сном, так что утром ванная в твоем распоряжении. Или же мы будем решать, кто пойдет первой». «О, супер! Вообще-то я так употела на стенде, что собиралась заглянуть в душ перед ужином. Не знаешь, наши куда-нибудь собираются?» «Мы с Гейл встречаемся с коллегами из «Работы ради мира», но наверняка кто-нибудь позднее спустится в бар отеля». Мэг нахмурилась, стерла пыль с мысков мокасин с кисточками и аккуратно поставила их на пол в стенном шкафу. Мэг уже не было в номере, когда Джорджиана вышла из душа, поэтому она натянула джинсы и вышитую блузку, прихватила книгу, биографию Роджера Федерера, и спустилась в бар. Она заказала водку с содовой и клаб-сэндвич с индейкой, и за едой то читала, то наблюдала за другими посетителями. По-видимому, большинство постояльцев этого отеля тоже прибыли сюда на конференцию. Попадалось много белых женщин в саре, мода на которые прямо-таки свирепствовала у Джорджианы в офисе. Все побывавшие в Индии возвращались с кучами шелка и разгуливали по Нью-Йорку в нем и в Сабо с седыми или подкрашенными хной волосами. Мать Джорджианы скорее заявилась бы в клуб Колони в купальном халате, чем в саре и Сабо. К 9 Джорджиана все доела и допила. И поскольку торчать одной в баре отеля ей не особо нравилось, вернулась к себе в номер, переоделась в пижаму и читала в постели, пока в 10 не вернулась Мэг и не замучила ее насмерть разговорами о том, сколько ценных контактов она установила за ужином. Если это и есть деловая поездка, Джорджиана понятия не имела, отчего с ними все так носятся. Следующий день на стенде прошел словно в тумане. Джорджиана чувствовала себя почти как стюардесса, раз за разом повторяя одно и то же, удерживая на лице улыбку и, переминаясь на ноющих ногах по тонкому ковровому покрытию на бетонном полу. Атмосфера и конференц-центр и впрямь напоминала аэропорт. Пропадало ощущение времени. Люди суетились, бегая туда-сюда, как муравьи, попивали из бутылок и носили заламинированные бейджики на шее. Но в отличие от аэропорта, здесь не было баров, а Джорджиана могла бы сейчас убить за стопку водки, чтобы развеять скуку. С Брэди она не виделась весь день, но в 5 он прислал ей сообщение. «Пит уехал. Номер 643 в 10?» В ответ она послала ему поднятые вверх большие пальцы, и ноги почему-то сразу почти перестали ныть. Тем вечером в номере Мэг оделась к ужину, сменив блузку и слаксы на другие, почти такие же. Джорджиана сидела в телефоне, решая, где перекусить перед встречей с Брэди, как вдруг Мэг громко выругалась. «Дерьмо! У меня прыщ! Хорош профессионал!» Она изучала свой подбородок в зеркале над комодом и хмурилась. «Если хочешь, у меня есть маскирующее средство», предложила Джорджиана и потянулась за своей косметичкой, лежащей у кровати. Мэг обернулась с заинтересованным и виноватым видом, будто Джорджиана предложила ей соль для ванн. «А ты не поможешь мне нанести его?» — спросила Мэг. Джорджиана понятия не имела, как Мэг дожила до 30, ни разу не замазав прыщ, но любезно достала консилер, прикоснулась им к розовому пятнышку и тщательно растушевала указательным пальцем. «Ну вот, все готово». «Вот это да! Я его даже разглядеть не могу», — восхитилась Мэг, любуясь своим отражением. «Потому-то косметика и относится к крупному бизнесу». «Ну, я согласилась лишь потому, что иду на ужин в профессиональном кругу», — фыркнула Мэг. «Я не собираюсь регулярно втирать в лицо химикаты». Она сунула ноги в свои практичные туфли и ушла. Джорджиана взяла бумагу и ручку с логотипом отеля, нацарапала записку «Останусь у подруги по учебе, за меня не волнуйся» и оставила ее на постели Мэг. Соврать на бумаге оказалось гораздо проще. Она нанесла на лицо химикаты, переоделась в длинное струящееся зеленое платье и отправилась в кафе при книжном магазине, где приятно провела 2 часа за вином, пастой с артишоками и книгой, а потом вернулась в отель и встретилась с Брэди. Утром Брэди проснулся в 7, чтобы успеть на ранний обратный поезд. Джорджиане еще предстояло разобрать стенд и отправить все домой, так что она вернулась к себе в номер, чтобы переодеться в джинсы и кроссовки. Тихонько постучав в дверь, она обнаружила, что Мэг уже встала, укладывает сумку и потягивает кофе из бумажного стаканчика. «Где провела ночь?» — спросила Мэг, складывая чехол с костюмом пополам и составляя пирамиду из вешалок с мягкими накладками, прежде чем сунуть их в сумку. «Да я осталась у подруги по универу», — беспечно отозвалась Джорджиана, вынимая из ушей серьги и складывая их в косметичку. «Только будь осторожна, Джорджиана», — предостерегла Мэг и впервые за весь разговор подняла голову. Она задержала на Джорджиане взгляд. Минуту обе молчали. Неужели Мэг решила, что она переспала с первым встречным? Или ночевки у подруги во время деловых поездок, но в свободное время, как-то противоречат политике компании? «Ты о чем?» — нахмурившись, спросила Джорджиана. «О Брэди», — ответила Мэг. «Он женат». Джорджиана испытала шок, как от пощечины. «Ясно», — прошептала она, отвела глаза и достала из-под кровати кроссовки. «Справишься со стендом? Я собиралась вернуться в офис к тому времени, как днем позвонят из Всемирного банка, а ты, значит, сегодня остаешься одна?» — спросила Мэг. «Да, но там ничего сложного, у меня же инструкции». Джорджиана умолкла. У нее все еще путались мысли. «Ладно, тогда увидимся в офисе». Мэг кивнула и потащила свою сумку на колесиках за дверь, оставив Джорджиану ошеломленной и одинокой.